Слушай, знаешь это чувство? Ну вот когда кто-то уходит метром к 30, кислород понемногу сгорает, и вдруг человек упирается в такую невидимую стену. Да, уши просто намертво отказываются продуваться. Именно. Фридайвер делает френзиаля, толкает воздух языком, а ничего не происходит. Начинается эта внутренняя борьба. И напряжение растет моментально. 100%. И в этот же самый момент, вот прямо мимо тебя, абсолютно расслабленно скользит вниз какой-нибудь профи. Руки по швам. Глаза закрыты. Да. Никакого зажатого носа. Человек просто падает в бездну, и кажется, что физика давления на него, ну, вообще не действует. Слушай, это реально выглядит как какой-то подводный телекинез. Но на самом деле эта иллюзия легкости — это результат, наверное, самого сложного биомеханического хака во фридайвинге. Метод БТТВ. Нужно раскачивать легкие до размеров дирижабля. Или качать мышцы. Абсолютно. Нужно научиться делать меньше. Точнее, научиться сознательно управлять микроскопическими мышцами глубоко в черепе. Которые мы в обычной жизни вообще не контролируем. Точно. Эволюция их как бы спрятала. Они всю жизнь работают исключительно на автопилоте, когда мы зеваем или глотаем. Давай устроим этому методу сегодня реально глубокий разбор. Потому что для тех, кто нас слушает, БТВ — это часто такой, знаешь, святой Грааль. Ага, все хотят его освоить. Да, чтобы не тратить энергию на эти лишние движения руками. Но мало кто понимает саму чистую механику процесса. Ну да, обычно все понимают только базовые вещи про Евстахиевы трубы и как они схлопываются. Вот. И когда мы говорим о традиционных методах, мы всегда говорим про давление воздуха. Мы буквально используем воздух как таран, чтобы пробить эти трубы. А метод БТВ полностью меняет эту парадигму. Мы перестаем ломать двери тараном. Если перейти к анатомии, что там происходит? Какие мышцы там главные? На первый план выходят две мышцы мягкого неба. Это тензор вели палатини и леватор вели палатини. То есть мышцы, напрягающие и поднимающие небную занавеску. Угу. Первая крепится прямо к хрящу Евстахиевой трубы. И суть БТВ не в том, чтобы, ну, втолкнуть воздух в среднее ухо силой. А в чем тогда? Суть в том, чтобы изолированно сократить вот эту крошечную мышцу. Она физически, как такой крючок, оттягивает стенку хряща и раскрывает канал. Ого! То есть мы просто убираем преграду? Да. Как только труба открыта, давление между носоглоткой и средним ухом выравнивается само собой, просто пассивно. Слушай, у меня тут родилась аналогия. Обычная продувка с зажатым носом — это когда кто-то пытается выбить заклинившую дверь мощным потоком. Ну да, навалиться всем весом. Именно. А БТВ — это когда ты аккуратно находишь нужную ручку, нажимаешь на нее, замок щелкает, и дверь сама приоткрывается. И сквозняк сам выравнивает давление по обе стороны. Отличная метафора. И, кстати, этот сквозняк обеспечивается еще одной крутой деталью. Какой? Ролью маски. При бесконтактной продувке подмасочное пространство — это больше не какая-то изолированная зона, с которой нужно бороться. А, потому что нос-то не зажат пальцами? Абсолютно верно. Объем воздуха внутри маски просто сливается с объемом носовой полости. Маска становится таким внешним резервуаром. То есть продолжением наших дыхательных путей? Да. Воздух из маски может абсолютно свободно циркулировать в открывающиеся Евстахиевы трубы и обратно. Звучит невероятно элегантно. Но чтобы по-настоящему понять вот эту механику, нам нужно положить ее на один стол с маневром Френзеля. И провести вскрытие. Да, сделать сравнительный анализ. Френзель — это же база. Давай разберем, что делают язык, челюсть и голосовая щель в обоих случаях. Давай. Насколько я понимаю, в обоих методах есть ровно одна общая черта. Это закрытая голосовая щель. Или глоттис. То есть мы запираем воздух, чтобы он не ушел в легкие. Точно. Запираем порцию воздуха в верхних дыхательных путях. Но на этом сходство заканчивается. Возьмем френзель. Нос зажат? Нос зажат. Мягкое небо расслаблено в нейтральном положении. Воздух спокойно проходит изо рта в носоглотку. И вот тут главная звезда — это корень языка. Который работает как гигантский поршень. Да. Язык — это очень сильная мышца. При френзеле мы используем разные положения, ну там, блок Т или К. Суть в том, что язык с силой идет вверх и назад. А челюсть при этом что делает? Она обычно почти сомкнута. Это дает поршню жесткую опору. Мы резко уменьшаем объем во рту, давление подскакивает, и этот сжатый воздух просто взламывает трубы. Хорошо, поршень отработал. А теперь переключаемся на БТВ. Нос свободен, глотис закрыт. Но где язык? Если он больше не поршень, что он делает? В БТВ язык буквально уходит в отпуск. Он полностью расслаблен. Просто лежит внизу. Да, лежит внизу или слегка касается нижних зубов. Ему вообще больше не нужно ничего толкать. Всю работу берут на себя те самые мышцы нёга, тензор велипалатини. Они напрягаются и раскрывают трубы. Именно. Но тут есть интересный нюанс с нижней челюстью. Так-так. Если при френзеле она жестко зафиксирована, то при БТВ дайверы часто выдвигают нижнюю челюсть немного вперед. Или даже сдвигают из стороны в сторону. Зачем? Чтобы создать какое-то натяжение. В точку. Выдвижение челюсти натягивает фасции вокруг глотки. Это чисто механически помогает мышцам нёба растянуть этот упрямый хрящ, дополнительный рычаг. Это же фундаментальный сдвиг. При френзеле мы создаем избыточное давление, а при БТВ мы расширяем сам канал. Да, и это объясняет, почему ритм продувки должен быть абсолютно разным. Логично. Если ты идешь на френзеле, можно немного промедлить, почувствовать легкое давление на перепонке, а потом пробить трубы мощным толчком. С БТВ такой номер вообще не пройдет. Потому что мышцы неба слишком слабые. Абсолютно. Если опоздать буквально на полметра, гидростатическое давление воды снаружи просто захлопнет трубы. И мышцы их уже не вытянет. Никакой тензор в велипалатини не преодолеет такую силу. Придется либо экстренно переходить на френзеля, либо разворачиваться наверх. Получается, БТВ требует превентивной продувки. Да, постоянный, как пульс. Еще до того, как появится хоть малейший дискомфорт. Звучит логично. Но тут мы сталкиваемся с главной проблемой для любого, кто пытается этому научиться. Как нащупать эту мышцу? Да. Как почувствовать то, о чем мозг даже не подозревает? Это мне очень напоминает навык шевелить ушами. О, отличный пример. Ну реально, когда ты не умеешь этого делать, кажется, что это физически невозможно. Нейронной связи просто нет. Ты морщишь лоб, поднимаешь брови, а уши стоят на месте. Да-да. А потом через 1000 попыток случайно находишь микродвижение, мозг вдруг картирует этот участок. И бац, связь выстраивается. С мышцами нёба та же история. Нам нужно разбудить эту рудиментарную связь. И на суше мы на самом деле часто неосознанно делаем легкую версию БТВ. Это когда в самолете летишь. Точно. Классический тест самолета. Когда снижаешься и закладывает уши, большинство людей сглатывают или зевают. Ага. Слушай, зевок — это же массивное движение. Там работает куча мышц лица и шеи. Как изолировать вот эту малюсенькую мышцу? Можно ее вообще пальцем потрогать? Вполне. Если помыть руки, аккуратно залезть пальцем в рот, прям за последним верхним зубом. За коренным, да? Угу. Дотронуться до мягкого неба и сымитировать зевок. Ты прям почувствуешь, как под пальцем натягивается струна. Ничего себе. Это она и есть. Но проблема в том, что многие путают реальное открытие труб с просто, ну, движением челюсти или разлипанием слизистых. Да, новички постоянно говорят: «О, меня щелкает в ушах, я освоил БТВ». А щелчок — это часто просто звук отлипания влажных стенок носоглотки. Канал к среднему уху при этом закрыт. Воздух туда не идет. И как тогда верифицировать, что трубы открыты, настежь? Для этого есть аудиотест. Или тест с гудением. Это как? Нужно мучать закрытым ртом. Да. Закрываешь рот и начинаешь мучать ровным тоном. И параллельно пытаешься сделать вот это движение нёбом или челюстью. И что должно произойти? Если трубы просто щелкнули, звук гудения почти не изменится. Но если они реально открылись... Звук меняется. Он становится невероятно громким. Он буквально заполняет все пространство внутри черепа, как будто ты в пустом соборе стоишь. Это вообще ни с чем не спутать. Звуковая волна идет прямо в среднее ухо. Окей. Допустим, человек поймал это ощущение. Гудение резонирует, нейронная связь есть. Но эта мышца слабая. Она всю жизнь просто помогала глотать. Ей нужен тренажерный зал. Да. Как прокачать эту микромоторику на суше? Самая крутая вещь на начальном этапе — это упражнение с отрицательным давлением. Как это работает? Зажимаешь нос пальцами и сглатываешь слюну. Это движение вытягивает немного воздуха из среднего уха, создается вакуум. Перепонки втягиваются внутрь. Да, появляется чувство легкой заложенности. Это отличная имитация того, что происходит под водой. И дальше мы отпускаем нос и пытаемся сбросить этот вакуум без френзеля. В точку. Не трогая нос, пытаешься сделать это движение небом. Если заложенность исчезает, мгновенно, бинго, трубы открылись. Отличная обратная связь. Мозг сразу понимает, ага, вот это усилие дает нужный результат. Но чтобы добиться реального контроля, французы разработали протокол ИФА. О, да, ИФА. Я читал про этот протокол. Со стороны это выглядит как какая-то изощренная пытка перед зеркалом. Выглядит очень странно, согласна. Тебе нужно широко открыть рот, высунуть язык. Тянуться им к носу, потом как-то скользить по небу назад к язычку. В чем вообще биомеханический смысл всей этой хореографии? Использовать язык как поршень. Так. Когда ты широко открываешь рот и тянешься языком к носу, гортань и кадык вынужденно опускаются вниз. Ты физически отключаешь корень языка. И он больше не может толкать воздух. Именно. Ты учишься управлять мягким небом независимо от челюсти языка. Попробуй как-нибудь сглотнуть с высунутым языком. Это дико сложно. Это, наверное, как пытаться гладить себя по голове одной рукой, а другой кругами тереть живот. Ха, да, мозг сначала вообще не понимает, как разделить эти сигналы. Но когда осваиваешь айфа, получаешь контроль просто уровня хирурга. 100%. Но остается еще одна проблема. Сам воздух. Труда. Под водой давление растет, объем воздуха в легких и маске падает. Нужно же как-то перегонять остатки воздуха наверх. Не сбивая при этом настройку небных мышц. Для этого же есть техника AirShift. Перемещение воздуха. Крис Ким по нее много говорил. Да, AirShift. Ты делаешь задержку дыхания на суше и учишься выталкивать крошечные порции воздуха через нос. Но без участия живота? Абсолютно без диафрагмы, только за счет легкого движения щек или языка, одновременно держа трубы открытыми. То есть мы имитируем то, как будем по чуть-чуть подкачивать воздух в маску на глубине? Да, чтобы ее не обжало, и при этом БТВ должно работать непрерывно. Слушай, тут надо быть честными, это вообще не лайфхак на выходные. В тех источниках, что мы смотрели, упоминаются дикие цифры. Месяцы тренировок, по 300 повторений в день. Ты буквально перепрошиваешь свою нервную систему. Это должно стать рефлексом спинного мозга. Потому что под водой, в стрессе, на задержке дыхания у тебя просто не будет процессорной мощности мозга, чтобы думать, так, сейчас я выдвину челюсть на 2 миллиметра. Все должно работать на автомате. И вот тут мы подходим к самому жестокому разочарованию в жизни фридайвера. О да, перенос в воду. Представь. Человек месяц тренировался перед зеркалом. Он гений ФАО. У него гудение резонирует так, что стены дрожат. Он приезжает на море, делает первый нырок, переворачивается головой вниз, и стена. Ничего не работает. Вообще ничего. Трубы заблокированы. Это классика. На суше же гравитация работает на нас. А как только уходим головой вниз, физика меняется. И главный саботажник — это бладшифт. Кровяной сдвиг. В положении вниз головой огромный объем крови приливает к грудной клетке и голове. Что при этом происходит со слизистыми? Слизистые носоглотки и ткани вокруг евстахиевых труб мгновенно отекают. Просвет трубы физически сужается. И те микромышцы, которые мы тренировали, просто не могут пробиться через эту набухшую массу. Они слишком слабые для этого. То, что легко открывалось в ванной, теперь требует адских усилий. А если добавить малейшее напряжение? Например, если задрать голову? О, это фатально. Инстинкт заставляет фридайвера смотреть вниз, куда он падает. Подбородок отрывается от груди. Передняя поверхность шеи натягивается. Я пробовал делать BTV с опрокинутой головой. На суше это нереально. Мышечное натяжение просто физически пережимает трубы снаружи. Поэтому золотое правило в воде – идеальная обтекаемая поза. Позиция яблока под подбородком. Да, нейтральное положение шеи. Как только выравниваешь шею, ткани расслабляются, фасции перестают давить на глотку. Но ведь напряжение бывает не только в шее. Волнение, холодная вода, плохой грибок. Это запускает симпатическую нервную систему. Реакция на стресс. И что делает тело при стрессе? Одно из первых действий – порень языка инстинктивно прижимается к небу. Это древний защитный рефлекс. Он намертво блокирует доступ воздуха к трубам. То есть расслабление для БТВ – это не философия дзен, а суровая биомеханика. Не расслабишь язык и плечи, не откроешь трубы. Есть еще один практический момент, который многие упускают. Гидратация. Сухие слизистые работают как клей. О, да. Если во рту пересохло, отекшие стенки труб просто слипаются. Силой мышц их уже не разорвать. Поэтому опытные ныряльщики часто жуют жвачку перед сессией. Это стимулирует слюну и работает как смазка. Смазка критически важна. Если подводить итог по воде, главное – это превентивность. Начинать продуваться еще на поверхности. Да, делать эти микродвижения челюстью в ритме стробоскопа весь спуск. Ждать давления в ушах – это ошибка. Слушай, если собрать всю картину воедино, переход на БТВ – это потрясающий путь. Это эволюция от грубой силы. Когда ты поршнем языка толкаешь воздух. Да, эволюция от этого бульдозера к филигранному, почти нейрохирургическому контролю над телом. Ты берешь автономную систему, находишь к ней интерфейс через этот протокол ИФА, перестраиваешь моторную кору и учишься применять это в чужеродной среде, справляясь с гравитацией и отеками. Это требует огромного терпения и тысяч часов сухих тренировок, но награда того стоит. Когда получается, ты испытываешь абсолютное слияние с океаном. Ты больше не борешься с глубиной. Руки свободны, плечи расслаблены, кислород экономится. Ты просто скользишь. И это, знаешь, наводит на невероятно крутую финальную мысль. Если путем вот такого упорства человек способен взломать собственную биологию... Подчинить своей воле крошечные мышцы глубоко в черепе. Да. Чтобы адаптироваться к экстремальному давлению. То какие еще автономные процессы нашего тела, ну там пульс, метаболизм, боль, на самом деле не глухие стены, а просто двери. Которым мы пока не подобрали правильные ручки. Отличный повод задуматься над тем, насколько мы вообще знаем пределы собственного организма. На этом мы завершаем наш детальный разбор. До встречи!